Глава 7. Отчет о госпитализации. Дженни Паттон, 21 ноября 1975 года. Пациентка доставлена в подростковое отделение в 22:00 предыдущего дня по направлению социальной службы Гристорпа после соответствующего обращения родителей, озабоченных, с их слов, психологическим состоянием дочери. Дженни Паттон была задержана в парке в компании нескольких приятелей. Отмечены признаки алкогольного, а также наркотического, по всей видимости, марихуана, опьянения. Пациентка находилась в состоянии повышенного возбуждения, угрожала полисменам физическим насилием. Тем не менее, учитывая возраст, 15 лет, и хрупкое телосложение, полиция не придала угрозам значения. В итоге пациентку удалось успокоить и получить от нее согласие на перемещение в психиатрическую лечебницу «Сосновый край» в сопровождении работника социальной службы миссис Хокер. По прибытии помещена в палату Андертон. Внешних признаков опьянения при госпитализации уже не имелось, однако анализ крови показал повышенный уровень содержания алкоголя, а также следы употребления марихуаны. С утра пациентка находится в здравом уме, спокойно. Тем не менее, принято решение оставить ее в палате с последующим визитом врача в течение дня. Предварительное мнение. Поведение пациентки более всего соответствует состоянию подросткового бунта и иррационального страха. Рассматривается возможность выписки во второй половине дня с последующей передачей родителям. В настоящее время пациентка находится под наблюдением смотрительницы Доусон. Клинический психолог доктор Кан, 21 ноября 1975 года.